Глава 42. «Пошли чего-нибудь перекусим, ковбой!» Неожиданно подкатила ко мне Лакшери, сверкнув стеклами своих очков колес. Вид у нее был максимально потрепанный и максимально заговорщицкий. Однако ботанка слыла едва ли не главным адептом соблюдения правил, да еще была на короткой, относительно, ноге с графиней Воронцовой, поэтому ничего противозаконного я от нее не ожидал. «А пошли!» Удивив самого себя, согласился я. Очень хотелось отвлечься от мыслей о спасательном рейде. Да и вообще, не помешает немного расслабиться после этой идиотской вечеринки с драками и гаубичными снарядами в качестве незапланированных спецэффектов. Лучший расслабон, конечно, в объятиях красивой женщины, но Лакшери едва ли таких простых нравов. Да и красавица ее, в общем-то, назвать можно только с большим трудом. Так что легкая непринужденная беседа о чем-нибудь отвлеченном меня бы сейчас полностью устроила. «Орк, ты что, совсем? Там же...» Рассерженной кошкой прошипела Аня. Лакшери, подмигнув азиатке, цапнула меня под руку и потянула в сторону столовой. Ане ничего не оставалось делать, как обиженно сопя, последовать за нами. «Что думаешь делать?» Как бы невзначай спросила меня Лакшери, снова бросив на Аню многозначительный взгляд. «А что тут сделаешь? Помимо правил мы получили прямой запрет от графини. Рыпнемся, и нас исключат». Осторожно ответил я вопросом на вопрос. «Но ведь бросать своих – это такое себе!» Томно закатив глаза, протянула Лакшери. Сопение за спиной вдруг стихло. Это сразу подсказало мне, к чему клонит очкастая ботанка. «Ты хочешь, чтоб нас исключили?» Задал я прямой вопрос. «Нет, конечно!» Легко улыбнулась Лакшери. «Что, я ненормальная, что ли? С таким трудом сюда попала!» «Вот и все!» Отрезал я. «Разговор окончен!» Но Лакшери и не подумала отстать. Снова переглянувшись с Аней, она остановилась, еще крепче вцепилась в мой локоть. «Нет, не окончен», – возразила она. «И тебе не обязательно строить альфа-самца передо мной. Можешь перед Пероном или Геви выделываться, а передо мной этого не надо. Я этого не заслужила». «Чего ты хочешь?» – насторожился я. «Чтоб ты знал, что я не враг тебе, орк. Можем поболтать откровенно. С тобой и с Аней вместе». Обаятельно улыбнулась она мне из-под стекол очков. Азиатка тут же оказалась рядом и смерила меня таким взглядом, что я понял, отказ будет огромной ошибкой. «Конечно!» Нехотя пришлось согласиться мне. «Я в своем прежнем мире считалась, как бы это сказать. В общем, в большинстве миров мультиверсума таких принято называть экстрасенсами. Я вижу события, которые должны произойти. Не по собственному желанию, а так, время от времени. Эта способность сохранилась и после того, как я оказалась в Улье. Многие считают ее даром, но на самом деле это не он. В общем, я что-то вроде пророка. Раньше мои видения были не особо понятными, но с тех пор, как я получил этот артефакт...» Она выразительно поправила очки. «Так вот оно что. Ну, конечно. Вот почему она таскает на себе эти очки. Хотя в Улье у всех идеальное зрение». Я прочистил горло и спросил. «Артефакт? Серьезно? Зачем он тебе нужен?» «Видишь ли...» Она споткнулась, словно подбирая слова. «Они вроде как мою способность усиливают. Позволяют моим пророчествам становиться детальнее и понятнее. В общем, орк, ты как хочешь, но я собираюсь устроить погоню за теми, кто испортил нашу вечеринку. Колонна не успеет, я знаю это точно». «Это еще почему?» – влезла Аня. «Потому что только мне известно, куда эти уроды повезли пленников. Поэтому иду на выручку и зову вас с собой». «Так какого черта ты им не сказала, куда править?» Рассвирепев, ткнул я пальцем в сторону закрытых ворот и ушедшей колонны. Ботанка виновато опустила голову. «Я не могла. Не спрашивай, почему. Я очень хочу, чтобы Кекс и Карантин вернулись живыми, но я просто чувствую, что должна была поступить так, как поступила, и никак иначе. Преподы их все равно не спасут, а я просто знаю, это должны сделать мы». «Мы?» – удивился я. «Какие еще мы?» «Мы трое», – не смутившись под моим взглядом, выдала Лакшери. «Ты, я и Аня. Без меня похищенных студентов не спасти, но взять с собой я могу только вас». «Почему не Перуна или Геви? У них много прихлебателей, которые пойдут за своими лидерами вообще без вопросов». «Но только мы можем успеть». Заламывая руки, едва не простонала Лакшери и умоляюще посмотрела на Аню, ища поддержки. «Мы трое были в моем видении, и больше никого. А еще я чувствую, что тебе, орк, обязательно надо идти. Правда, не вижу почему, но знаю, что это будет важно для тебя». Злость заставила меня сжимать кулаки. Я злился не только на Лакшери, утаивший важную для спасения студентов информацию. Я злился на Аню, глаза которой горели жаждой мести, и я понимал, что на этот раз не смогу ее остановить. А еще я злился на себя, потому что и сам горел непреодолимым желанием броситься в погоню и лично напихать Килдингом в панамке по миске дурно пахнущей субстанцией. «Предлагаешь ослушаться Анваровну?» – мрачно поинтересовался я. «Ты у нее вроде на хорошем счету». «Да», – кивнула Лакшери. «Это так, но я просто чувствую, что мы должны так поступить». «И с чем мы пойдем?» Сделал я еще одну попытку воззвать голосу разума Лакшери, но не вызвало у меня радости перспектива переться куда-то с этой странной, если не сказать прямее, ботанкой. «И на чем?» И тут в разговор ожидаемо влезла Аня, заставив меня тихо выматериться. «Орк, ну ты издеваешься, что ли? На чем пойдем? На лодке, блин. И оружие у нас есть. Слушай, не хочешь идти? Мы с Лакшери сами двинем. Я, кстати, ей твой ствол отдам, ладно? А то она безоружная совсем». Неожиданно влезла в разговор Аня. «Аня!» – прорычал я. «Башкой своей подумай. А если она тебя заложит? Ты даже не студентка. Ты в общаге вообще на птичьих правах. Да и те тебе выбила как раз Ольга Анваровна. Куда ты пойдешь, если тебя выгонят?» «Хотела бы заложить, давно бы это уже сделала», – подбоченившись, выдала азиатка. «Если вдруг ты не догадался, орк, именно Лакшери подогнала мне ключ от прохода. И она не такая уж и паинька. Своим дубликатом часто пользуется. Так что не боюсь. Если раньше не заложила, то и теперь не заложит. Тем более, что мы ведь ее тоже можем выдать. Тогда плохо будет всем. Короче, решай, идешь с нами или нет». В этот момент я окончательно понял, что проиграл. Не то чтобы я поверил в то, что Лакшери действительно способна видеть будущее. Просто все сошлось. Моя усталость от заботы об Ане, из-за которой приходилось сдерживать и свое желание разобраться в ситуации. Ярость от нападения Килдингов. Да какого черта они вообще приперлись при Озерной? Адреналин, накопленный в горящей роще и настойчиво требовавший выхода. Ну и да, за Щегла я тоже хотел отомстить. Очень хотел. Внезапное предложение Лакшери, носившей свои очки колеса, как Таня Гроттер, давало на эту надежду. Призрачную, да. Но я волей бывало действовал вообще без надежды и шансов, просто потому, что так было нужно. Еще я чувствовал, что уже принял решение, а сейчас просто тяну время, боясь потерять свое положение студента. Поэтому просто кивнул, не веря, что ставлю на кон все, чего достиг. К туннелю мы шли, поминутно оглядываясь. Вернее, даже не шли, а крались. Охраны в замке сильно поубавилось, но часть бойцов Ордена все равно оставалась на своих местах, что логично и ожидаемо. Однако побег прошел чисто. Сложности возникли потом. Наше оружие было припрятано недалеко от рощи, а в ней царило редкое оживление. Жители стабы, поднятые по тревоге, тушили пожар. Я в этом смысла не видел. Никаких строений, на которые огонь мог бы перекинуться, рядом не было. А зараженные, если бы находились достаточно близко, чтобы унюхать дым, уже сбежались бы. «Идите за мной», – неожиданно скомандовал Лакшери. «Я знаю, как нам пробраться к вашему тайнику». «Опять этот твой дар пророка?» – недовольно скривился я. «Да», – кивнула ботанка. «И хватит мне уже не верить. Раз пошел с нами, то скоро сам все увидишь». Прозвучало это почти как угроза. Впрочем, меня не проняло. Но сделать все равно пришлось именно так, как сказала Лакшери. И, к моему удивлению, уже через полчаса мы сидели в удаляющейся от приозерного лодки с нашим оружием в руках.